Я хотел поскорее отправиться в Канаду вместе с сэром Джоном Тресайзом. Я знал, что такое Канада для меня. А чем была Канада для него? Глава шестая. Когда я вернулся в гостиную, Ролли был уже на борту судна, плывущего в Канаду. Меня, среди прочего, приводило в смущение, как легко молодые приходят в смущение, и то, что моя дорогая матушка одарила меня в дорогу огромным шерстяным шотландским пледом. Вся труппа изводила Макгрегора, требуя сказать, как называется этот рисунок. Макгрегор, поразмыслив, сообщил, что эта клетка называется «Охотник Коган». Каждый шотландский клан имеет на пледах свой рисунок клетки — тартан, носящий имя данного клана. Шутливое название, которое дает тартану Макгрегор, представляет собой сочетание несочетаемого — типичной еврейской фамилии и национального шотландского увлечения. С тех пор этот плед так называли — «Охотник Коган». Мне он не понадобился, потому что в каютах стояла невыносимая жара, а сидеть на палубе и получать от этого удовольствие было уже поздновато, сезон закончился. Матушка так суетилась, когда приехала проститься, что на гастролях труппа с напускной озабоченностью опекала меня. Это стало чем-то вроде игры. В игре это и не было никакой желчи, если не говорить о Чарлтоне и Вудсе. Те были настоящими ехидными. Одно озорство, которое тем труднее было выносить, что в глазах Одри Севенхоуз я хотел выглядеть триумфатором. Но матушка совсем не кстати снабдила меня канадским бедеккером издания 1922 года, который каким-то образом оказался в ее лавке. Хотя этот путеводитель и устарел, многие просили его на денек-другой и черпали оттуда сведения о том, что канадское правительство выпустило 4-долларовую купюру, что проводники спальных вагонов ожидают от вас чаевых не меньше, чем 25 центов в день, что вагон с охранниками на канадских железных дорогах называется «камбус», и массу других полезных фактов. Немец Карл Бедеккер, 1801-1859, основал издательство, которое специализировалось на выпуске путеводителей по разным странам. Путеводители эти традиционно назывались по его фамилии. Труппа, возможно, и считала меня смешным, но они и сами являли собой странноватое зрелище, когда перед отплытием из Ливерпуля собрались на палубе, чтобы сняться всем вместе для рекламы. За время поездки было отснято немало таких общих фотографий, и на каждой из них бросались в глаза эксцентричные вещицы. Диковинное дорожное пальто Эмили Понсфорд, за глаза это называлось «одежда разноцветная», отчаянная мужская шапка, которую Гвенда Льюис пристегивала к волосам булавкой, чтобы быть в готовности к катаклизмам нового света, меховая шапка К. Пенджли Спикернелла, который уверял всех, что такие шапки с ушами абсолютно необходимы в Канаде зимой, огромная курительная трубка Гровера Паскина с чашечкой, в которую вполне вместился бы стакан для бренди, стильная фетровая шляпа и бархатный шарф в стиле времен короля Эдуарда Юджина Фитцуоррена. Хотя безвкусица викторианских лицедеев давно ушла в прошлое, эти актеры вели себя так, что ни за кого другого принять их было просто невозможно, только за актеров. «Одежда разноцветная, смотри. Бытие», глава 37, стих 23. «Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем». В стиле времен короля Эдуарда. Король Эдуард VII, 1841-1910, на троне с 1901, сын королевы Виктории. Время правления Эдуарда характеризуется изобилием и удовлетворенностью, царившими в обществе. Когда Холлоуэй собирал нас для очередной из этих обязательных фотографий, сэр Джон и миледи непременно приходили последними, удивленно улыбаясь, словно меньше всего в жизни ожидали, что их сейчас будут снимать, и словно присоединялись к нам только для того, чтобы потешить компанию. Сэр Джон в Канаде был не новичок. Он носил солидное пальто реглан, по-актерски просторное и, как уже говорил наш друг, со слегка укороченными рукавами, чтобы демонстрировать свои красивые руки. На миледи была шуба, как то и полагается супруге актеру, достойного рыцарского звания. Что это за мех, никто не знал, но шуба была очень меховая, мягкая и по виду стоила немалых денег. На голову она нахлобучивала эдакую шляпку Клошь.